И вот они твердят себе, что выполняют священную миссию. Работорговец достаточно умен, чтобы позволить своим неграм грести свободно, накрепко приковав их к скамьям галеры. Он знает, что они ему не опасны, и вялые взмахи их весел ни на дюйм не изменят курса судна. Но они не понимают, что не гребцы его направляют, а оно несет их вместе с их прекраснодушными завываниями, словно тритонов, вырезанных на носу, между тем, как там, под кормой, скрытые хлопьями пены, щелкают зубами акулы. «Вам не на что жаловаться, господа идеалисты! Повторяйте сколько угодно свои добродетельные проповеди. Пока они касаются всего вообще, и ничего в частности, все хорошо и вполне укладывается в расписание парада. Мало, очень мало духовных уродов, подобных Марку, которые стыдятся роли благанных зазывал. Будь у него хоть капля такта или снисходительности, уж если он о себе не думает, пусть бы подумал о других, разве стал бы он срывать с глаз спасительную повязку, которая позволяет товарищам пребывать в блаженном неведении и давать себя дурачить? Прозреть, значит, очутиться в неприятной роли сообщников. Легко ли добропорядочным людям отказаться от своего рациона в кормушке? Как же тогда жить? Они уже не молоды, порядком истрепаны, а все другие кормушки давно заняты. Только богачам дозволено обходиться без хомута и свободно выражать свои мысли относительно предметов, прямо и непосредственно затрагивающих чьи-либо интересы. А богачам, понятно, нет расчета рубить сук, на котором они сидят, и раскрывать источники своего богатства. И вот находятся среди интеллигентов такие фениксы, которые, превосходно понимая невозможность или опасность действенной свободы, фанфаронят и делают вид, будто презирают ее. Поставить ум на службу общественной политической жизни, говорят они, какая профанация. Для этих витязей духа нет иной свободы, кроме свободы бесплодной. Вера без дел, если не считать деятельности в империи их чистых идей, где все идет с точностью часового механизма, в четырех стенах мастерской, огражденной от случайностей и толчков внешнего мира. Поистине свободны. Свободны от жизни или мертвы. Бенда, этот рыболепствующий страж духа, охраняет груды белеющих костей в долине Иосафата, охраняет от ангела Господня. Однако не эта кладбищенская свобода может утолить голод Марка. Он с омерзением отплевывается. Дух и жизнь лишь у тех, кто действует. Но где же они, подлинные живые люди, и как им выпрямить свой весь рост, презрев мерку, что ныне пригибает все головы? Сломай мерку! Прошиби потолок. Одному это не под силу. Раскроишь себе череп. Надо объединиться с другими бунтовщиками. Но объединиться — это значит связать себя. Это значит признать доктрины, которыми скованы партии, их дисциплину. Марк не согласен. Он ждет одобрения Аси, но та пожимает плечами и сухо говорит. «Любишь кататься, люби и саночки возить». Марк возмущен. «Связать себя». «И это предлагаешь ты, Ася?» В рот Аси кривит недобрая усмешка. «Вчера связала, завтра могу порвать». Марку не до смеха. «И со мной тоже. Порвать наши отношения?» «А почему бы и нет?» Вызывающе бросает она. «Если свободен, значит, можешь себя связать. Можешь порвать, я лично так считаю». «Такими вещами не шутит Ася». Она видит, как он встревожен. Она улыбается на этот раз своей хорошей улыбкой и целует его. «Ах ты, мой мальчик!» Марк уткнулся носом ей в шею. Он утешен и немного обижен. «Я твой муж?» «Нет, не совсем. Что тебе еще нужно?» «Нужен мужчина. Нужен ты, если можешь им быть. Будь мужчиной, не то берегись». Она шутит, но за шутками Аси обычно кроется нечто серьезное. Марк знает это, он смущен. «Скажи мне, как быть?» — спрашивает он. «Ну нет, — говорит Ася, — это уж твое дело. Ты мужчина, ты и решай. А если ты будешь недовольна потом, довольна или недовольна, об этом я скажу тебе после, не сейчас. Ты мужчина, сперва действуй». Это нежелание разговаривать, спорить, это неясные угрозы, эти глаза, которые холодно и строго за ним наблюдают и оценивают каждый его шаг, все это отнюдь не помогает Марку действовать. Он скован. Ася, быть может, не очень-то сознает, чего ей хочется. Зато Марк прекрасно понимает. Она требует того, чего он сам не хочет и не может.